Галера шла у берега большого гористого острова, протянувшегося к югу на 20 миль. Он сплошь зарос лесом, только вершины гор казались облысевшими. Вдоль высоких берегов чернели базальтовые островки и скалы. По белым бурунам угадывались подводные камни. Густые заросли водорослей вытягивали длинные зеленые листья по течению. Через час на юге острова показалась высокая красноватая гора с плоской вершиной. Склоны ее изрезаны глубокими оврагами, в которых лежал снег. Ни хижины на берегу, ни дымка от костра. Пустынно. Я думаю, в душе каждого русского человека заложена любовь к морю, вглядываясь в далекие берега, сказал Баранов. Океаны и моря не страшат нас, наоборот, влекут к себе. Надо любить и этот дикий край, где судьба каждого в его руках. Не то в Иркутске, продолжал он. Там человек под пятой у пьяного чиновника, который токмо и может, что брать взятки и чинить перья. «И я так же думаю», — отозвался Медведников. «Земля здесь свободная, губернаторов нет. Каждый себя человеком понимает. Муторно иной раз в непогоду, бурлит море, качает. Ну, думаешь, последний день твой пришел». А когда распогодится, отешает, глаз от моря не оторвешь. Попутный ветер продолжал надувать единственный парус галеры. Правитель постиг премудрости судовождения в прибрежном плавании, а парус на галере был прост в обращении. Если необходимо, он вместе с реем опускался на палубу, как у поморов на северных морях. Галера «Ольга» поравнялась с южным мысом острова, и Александр Андреевич повернул на восток. Через час красноватая гора с плоской вершиной была у него по левую руку. Перед глазами мореходов открылся остров Ситка. Берега пролива высокие, крутые, на пути один за другим возникали низкие лесистые острова. В проливе море тихое. Галера перестала валиться с борта на борт. На палубу из трюма выползли дети поселенцев, послышался смех и веселое восклицание. Вышла полнотелая высокая жена Медведникова, Арина, и стала разглядывать зеленые острова. Вечером 7 июля 1799 года святая Ольга прилепилась к берегу неподалеку от одинокой базальтовой скалы, на которой виднелись индейские бараборы. Сноска. Барабора — жилище. Конец сноски. «Место сие водно, рыбно и травно», — осмотревшись, сказал Александр Андреевич. «Одобряю». Тревожно закаркали вороны, поднявшись в несчетном числе с деревьев. Черный медведь, ловивший в реке горбушу, услышав голоса людей, оставил свое занятие и побрел к лесу. «Посмотрите, ребята!» — правитель ткнул пальцем на карту. «Вот где мы! Здесь и поставим крепость!» Она укрепит владение русских на берегах Америки. «Отсюда мы будем двигаться дальше!» Баранов показал на устье реки Колумбии. Ситка — это русский ключ от заколдованного замка. Русские хозяева здесь по праву, и я встану крепко. Правитель был бесстрашный и вместе с тем прозорливый человек, глядевший далеко вперед. А самое главное, он был не корыстолюбив и не искал для себя наживы. Может быть, поэтому он был неудачливым купцом, и его часто обманывали свои же товарищи. В Русской Америке Баранов был таким же самородком, как Ломоносов в науке и Кулибин в технике. Он нашел правильный способ освоения огромных земель с самыми ничтожными средствами. Если бы современные ему губернаторы были похожи на него, Простому народу жилось бы намного легче, и земля русская богатела и благоустраивалась бы гораздо скорее. На следующий день, расположившись на берегу, промышленные начали рубку лесов и постройку крепости. Погода на Ситке показалась правителю хуже, чем на Кадьике. Каждый день шли дожди, и по ночам было холодно.